Глава 25. Он сидел за массивным столом в своем роскошном кабинете. За окном был виден городской пейзаж. Огни машин, звезды, почти скрытые световым смогом. Ночь была темной и глухой, а внутри его раздирал яростный хаос. Он крутил в руках бокал с виски, наблюдая, как золотистая жидкость плавно переливается внутри. Но алкоголь не приносил облегчения. В его мыслях пульсировало одно слово — Анжелика. Она не выходила у него из головы. Он хотел ее так, как не хотел никого и никогда. Эта одержимость пожирала его изнутри, разрывая на части его привычное спокойствие. Он привык получать все, что хочет. Отец научил его, что мир принадлежит тем, кто не боится брать. «Деньги и власть — твои лучшие союзники, Рафаэль». Эти слова он слышал с детства, и они въелись в его сознание, стали его сутью. Но Анжелика, ее взгляд, ее дерзость, они разжигали в нем огонь. Она отвергла его, и это задело его гордость. Ее отказ был вызовом, который он не мог проигнорировать. Он сжал бокал так сильно, что пальцы побелели. Ненависть и желание сплелись в один неразрывный клубок. «Она будет моей», — думал он, — «я заставлю ее». Внезапно его размышление прервал стук в дверь. Рафаэль недовольно поднял глаза и нахмурился. В этот час его никто не должен был беспокоить. Он поднес бокал к губам и глотнул, чувствуя, как огонь виски обжигает горло. «Войдите», — бросил он раздраженно. Дверь открылась, и в кабинет вошел незнакомый человек, среднего роста, одет в неприметный серый плащ. Он почти терялся в роскошном интерьере кабинета. Его глаза, казалось, искали что-то в лице Рафаэля, какой-то знак или реакцию. «Что тебе нужно?» — холодно спросил Рафаэль, не удосужившись встать. Он не любил неожиданных гостей. «У меня есть то, что вам нужно, сеньор Рафаэль», — ответил человек, его голос был низким и хриплым. Он достал из кармана плаща маленькую флешку и положил ее на стол перед Рафаэлем. Рафаэль поднял брови и посмотрел на флешку, затем перевел взгляд на незнакомца. «Здесь информация, которая стоит больших денег», — сказал тот, не отводя взгляда от Рафаэля. «И наглость, и заискивание — все вместе. Вы готовы оплатить большую сумму?» «Что здесь? Нечто очень ценное, сеньор?» «Про сеньору Динаро». Рафаэль фыркнул. Ему не нравилось, когда с ним так разговаривали. Но он знал, что эта флешка стоит того. Он открыл ящик стола и достал конверт, полный купюр. Бросил его на стол, не спуская глаз с незнакомца. «Забирай», — коротко бросил он. «Там в два раза больше, чем ты бы попросил». Человек быстро схватил конверт, пробежав глазами по содержимому, и кивнул. «Вы не пожалеете», — сказал он, прежде чем быстро выйти из комнаты. Рафаэль схватил флешку, сжав ее в руке. Он ощущал, как в его груди нарастает любопытство, перемешанное с предвкушением. «Что такого на этой флешке?» Он подошел к своему ноутбуку, вставил флешку и начал просмотр. Чем больше он смотрел, тем больше его глаза округлялись, а улыбка на лице становилась все шире. Он не мог поверить своим глазам, эта информация могла изменить все. Он чувствовал, как в его жилах закипает адреналин. «Вот оно», — прошептал он, потрясенный тем, что узнал. «Теперь ты моя, Анжелика. Ты станешь моей, даже если для этого придется заставить тебя». Он закрыл компьютер и откинулся на спинку кресла. Его сердце билось так сильно, что казалось, вот-вот вырвется из груди. Ему нужно было продумать свой следующий шаг. Эта флешка дала ему власть, и он знал, как ею воспользоваться. Анжелика. Возвращение домой было каким-то нереальным, словно все произошедшее за последние сутки было лишь плохим сном. Я все еще не могла поверить, что действительно выбралась из этого кошмара. Сердце бешено колотилось, а в голове стояла пустота. Единственным, что возвращало меня в реальность, было присутствие Падре Чезаре. Когда он вел меня через лес, я чувствовала его уверенные руки на своем плече. Даже сквозь всю усталость и страх я не могла не замечать его силу. Каждый раз, когда я смотрела на него, я видела не только священника. Его золотые волосы, мокрые от дождя, прилипали ко лбу, а синие глаза горели диким огнем. Разве так могут гореть глаза священника? Он был в футболке и джинсах, и я видела его сильное тело, его мускулы, напрягающиеся при каждом шаге. Я вспоминала, как он стоял напротив меня в том домике, как смотрел на меня, и все мое тело электролизовалось от этого взгляда. Меня бросало в дрожь, меня колотило. Я вся покрывалась чувственными мурашками. И если страннику для этого нужно было касаться моего тела, то Падре Чезаро было достаточно смотреть, просто смотреть на мое лицо своими невозможно синими глазами, чтобы я ощутила, как меня уносят в бездну. Эти грязные сплетни, ведь они могли быть правдой. Что если Падре приступит к черту, устаю ли я, смогу ли сказать ему «нет»? Я не только не сказала. Я замерла в жажде поцелуя, я тянула к нему свои губы, я вся трепетала в дикой одержимости. Я бы, наверное, отдала всю свою жизнь только за одно касание его губ. И словно кипятком шпарит осознание, что еще несколько недель назад меня грубо ласкал странник, и я извивалась в его руках от наслаждения. Боже, какая же я грязная. Когда мы подошли к дому, меня все трясло. Я не знала, что говорить, как объяснить свое исчезновение. Но он стоял рядом, его взгляд был властным, жестким. Он словно поддерживал меня, прятал за свою широкую спину. Мать выбежала нам навстречу, ее лицо было бледным, с влажными опухшими глазами. Она бросилась ко мне, обнимая так крепко, что мне стало трудно дышать. Я почувствовала ее слезы на своем плече, и мое сердце сжалось от чувства вины. «Где ты была? Что случилось?» Ее голос был полон паники и облегчения одновременно. Я лихорадочно пыталась придумать правдоподобное объяснение. Я не могла сказать ей правду, не могла рассказать о Рафаэле. Я не хотела ее пугать, а еще не хотела провоцировать. Я гуляла в лесу и подвернула ногу, солгала я, пытаясь казаться уверенной. Падре Чезаро нашел меня и помог вернуться. Мать облегченно вздохнула, обнимая меня еще крепче. Она повернулась к Чезаро, благодарная, со слезами на глазах. «Спасибо вам, Падре», — сказала она, ее голос дрожал. «Я не знаю, что бы мы без вас делали. Как твоя нога, милая?» «Болит, тяжело наступать, просто вывих. Приложим холодный компресс и пройдет». Чезаро покачал головой, его лицо оставалось спокойным, но я видела в его глазах то же беспокойство, что чувствовала и я. Он знал, что это была ложь, но не стал ее разоблачать. За что я была ему безмерно благодарна? В дверях стояла Рита, ее лицо было каменным, а глаза блестели от злости. Она с недоверием смотрела на меня и на Чезаро. Я почувствовала, как ее ненависть буквально прожигает меня». Она всегда завидовала мне, всегда старалась сделать мою жизнь невыносимой. Теперь, видя, как Чезаро привез меня домой, ее ревность стала еще сильнее. В эту секунду я поняла, что Рита влюблена в Падре, влюблена до сумасшествия, так же, как и я. «И где же ты была все это время?» — холодно спросила Рита, ее голос был полон яда. «Почему ты не вернулась раньше?» Я замялась, не зная, что сказать. Мать бросила на нее предупреждающий взгляд, но Рита продолжала. «Тебе повезло, что Падре нашел тебя», — сказала она с сарказмом. Ее глаза сверкали. «Может, тебе стоит быть осторожнее в следующий раз?» Изабелла, заметив напряжение, вмешалась. «Рита, хватит», — сказала она строго. «Анжелика пережила много за последние часы. Спасибо, Падре Чезаро, за вашу помощь. Мы вам очень признательны». Чезаро лишь кивнул, затем посмотрел на меня. Его синие глаза встретились с моими, и я почувствовала, как мое сердце вновь начало биться сильнее. Он был таким спокойным, уверенным, и его присутствие рядом со мной приносило ощущение безопасности, которого я не испытывала раньше. Его волосы, все еще влажные от дождя, обрамляли лицо, и я не могла смотреть на него спокойно. Мужчина не может быть настолько красивым, настолько притягательным, искушающим, как сам грех во плоти. В нем идеально каждая черта. Я бы так хотела прикоснуться и ощутить, насколько гладкая его смуглая кожа. «Пожалуйста, будьте осторожнее в следующий раз, Анжелика», — строго сказал Чезаро и отвел взгляд. «Этот лес может быть опасным». Я кивнула, не в силах отвести глаз от его лица. Он окинул меня последним взглядом и повернулся, чтобы уйти. Изабелла, все еще державшая меня за руку, сделала шаг вперед. «Падре», — сказала она с благодарностью, — «если вам что-то понадобится, пожалуйста, дайте нам знать. Вы всегда желанный гость в нашем доме». Чезаре вежливо улыбнулся и покинул дом, оставляя меня с ощущением пустоты и смятения, которое я не могла контролировать. Когда дверь за Чезаре закрылась, я почувствовала, как меня захлестнула волна отчаяния. Почему он единственный мужчина, который разбудил во мне жажду? Почему его взгляд словно разодрал мое сердце? Я должна была быть рада, что вернулась домой, но вместо этого мои мысли были только о нем, о его сильных руках, которые поддерживали меня, о его решимости, о том, как его голос звучал так успокаивающе и возбуждающе одновременно. Я поднялась в свою комнату, чувствуя, как мое тело трясется. Я хотела унять эти чувства, избавиться от этого влечения, но не могла. Я закрыла дверь и прислонилась к ней, чувствуя, как мои ноги подкашиваются. Я знала, что не должна так думать. Он падре, а я? Что я делаю? Но его синие глаза, его золотые волосы, которые я видела в тусклом ночном свете камина, в том домике, продолжали преследовать меня. Что было бы, если бы он поцеловал меня? Насколько далеко я могла бы зайти в своем безумии? Бесконечно далеко. Я бы позволила ему что угодно. Подошла к окну и посмотрела вниз, обхватила себя руками, пытаясь унять дрожь. Но внутри меня росло осознание того, что я не могу больше лгать себе. Меня тянет к нему с невообразимой силой. Это было безумие, но я не могла бороться с ним.